Глава 3. Варварский массаж и новые внезапности. Чашки оказались под стать окружению, литровые, не меньше. Впрочем, меня это очень даже устраивало. А еще отсутствие на них узоров, цветочков, зверушек и прочих мимимишных украшений. Легкие и вместительные, из материала, похожего на очень дорогой пластик. Они годились и для самозащиты, и для атаки. «Самое то на новом месте работы, если верить Шейлане», — я улыбнулась своим мыслям. «Даже вот интересно, если кулак варвара встретится с такой синей кружкой, кто победит? Тогда я еще не знала, что скандров одолеть невозможно. Можно сдаться, проиграть им, просить пощады, но победить...» Нет, немыслимо. Сухофрукты впечатляли. Две вакуумные упаковки, рассчитанные, кажется, на роту солдат. Там жались друг к другу цветные ломтики папайи, серпики яблок, блестящие финики, темно-коричневый сердечный урюк и даже ананасы с инжиром. Упаковку я вскрыла не сразу. Надрезанный уголок оторвать сумел бы, наверное, только местный варвар. Я провозилась минут 10, пустила в ход даже зубы, но в итоге отрезала верхушку пакета гигантским секатором. Думаю, так аборигенам виделись ножницы, надеюсь, только не маникюрные. В лицо пахнуло кислинкой и медом. А здесь умеют делать сухофрукты. Заварочный чайник походил на ведро с носиком, обычный на 20-литровую бочку. Хорошо, что кипяток наливался из крана, иначе пришлось бы просить динара, причем всякий раз наливая чай. Зато разновидности травяного напитка очень даже впечатляли. Я долго принюхивалась к содержимому небольших металлических бочонков, величиной всего-навсего с 3-литровую банку. Из одних упоительно тянуло мятой, из других – горьким шоколадом, из третьих приятно пахло ромашкой. Я выбрала черный чай, черника со сливками. Казалось, полчашки занимают сливки, все остальное – ягоды. Вкусно! Я с удовольствием цедила напиток, смаковала сухофрукты, наслаждалась тишиной и покоем. Что-то подсказывало. Здесь это явление очень редкое, на вес золота. И это что-то, похоже, было моей интуицией. В самый неподходящий момент, когда я совершенно расслабилась, разглядывая в окне башенку соседнего корпуса, похожую на готическую, входная дверь шумно хлопнула. Вспомнилось предупреждение Шейланы, мол, Димара никакая магия не сдержит. Дверь это подтвердила. Смачно ударилась о стену и жалобно скрипнула. И пока Скандер шагал на кухню, я судорожно соображала, чем бы его на сегодня занять. Без ДТП Димар не уйдет. Не такая я женщина, чтобы не помочь мужчине почувствовать себя мужчиной. Ну, или слабаком и неудачником. Тут как пойдет. Сахарную эпоксидку сварганить я не успела. Придется импровизировать. Эх, где наша не пропадала? Наверное, много где пропадала. Только не здесь и не сейчас. Я обернулась, чтобы увидеть, как Димар входит на кухню. Льдисто-голубые глаза прищурены, походка настоящего варвара, уверенная, твердая, неспешная, почти бесшумная. Я даже залюбовалась. Верзила остановился возле стола, взял себе стул и разместился напротив, без приглашения, словно так и надо. На лице Димара прописалось выражение: «Ну, и что ты на это скажешь?» «Скажу. И еще как. Попал ты, варвар, в ДТП. Скажите, а это у вас так в деревне учили? Или походы повлияли на воспитание?» Я изогнула бровь и хитро улыбнулась. Димар чуть приподнял уголки губ, поднялся со стула, сделал круг возле стола, словно акула возле добычи, остановился напротив и спросил: «Многоуважаемая Гульнара Сергеевна, не будете ли вы столь любезны и не пригласите ли усталого воина к столу? Военные учения совсем измотали мой слабый организм. Душа нуждается в порции прекрасного, а заодно порции хорошей еды и чая. Не соблаговолите ли вы подарить мне несколько часов своего драгоценного времени, немного сытного мяса и свежего чая, а заодно вашего незабываемого общества, которое с успехом заменило бы и то, и другое. Познакомься мы немного поближе. Я сглотнула. Ага, мы не лыком шиты. И комплимент отвесил, и разрешение попросил, а все равно умудрился спошлить, как истинный варвар. Глаза Димара лучились весельем, и смотрел он так, что я поневоле теряла ощущение реальности. Ноги слабели, колени подгибались. Хорошо, что я уже сидела, не то пришлось бы срочно искать место для парковки. И что-то подсказывало, Скандер нашел бы удобные коленки для новой подчиненной. Ну что ж, я-то соблаговолю. Все и сразу. Где наша не пропадала? Вот только не сбежите ли вы, господин усталый воин? С преогромнейшим удовольствием разделю с вами трапезу. Улыбнулась я во все зубы. Неспешно поднялась со стула, допила чай и двинулась к холодильнику. Обернулась и словно бы невзначай произнесла. «Только вы пока не садитесь. Видите ли, увольнение из другого вуза и перенос сюда вымотал мой слабый женский организм. Совершенно растерзал мои и без того потрепанные нервы. Выжил, как лимон. Поэтому не соблаговолите ли вы?» Я сделала паузу, открывая морозилку, и нашла то самое, на что очень рассчитывала в вузе, где учатся и преподают сплошные варвары. Большой кусок мяса определенно какого-то крупного зверя. Я с трудом вытащила ломоть размером с 5-летнего ребенка и плюхнула на стол перед Димаром. «Не соблаговолите ли вы приготовить этот чудесный бифштекс, так сказать, на правах принимающей стороны? Вы же приняли меня на работу». Верзила замер, переступил с ноги на ногу. «Ага, 1-1. Не будем останавливаться на достигнутом. Вперед, к новым высотам!» Я устало опустилась на стул, плеснула себе еще чаю и томно добавила. «Я не люблю с кровью, только хорошо прожаренный». Димар посмотрел на мясо, перевел взгляд на меня и на секунду почудилось. «Бифштексом тут скоро будут называть вовсе не кулинарное блюдо». Я поежилась на стуле, косясь по сторонам. «Так-с, какие у нас пути к отступлению?» «Есть спальня, но спрятаться там не вариант. Из шкафа добудут, с кровати стащат, из тумбочки выловят, с письменного стола соскребут. Есть ванная, и там даже есть защелка. Но стоит ли так рисковать дверью?» Боюсь, Димар избавится от препятствия так же, как викинг от ворот осаждаемого города. Уничтожит дверь подчистую. Что ж мне, мыться в распахнутой ванной? Есть окно кухни. Лететь высоко, но какая же русская попаданка не способна пролететь 100 этажей вниз и встать, как вкопанная, совершенно не пострадав? Наверное, только настоящая, не книжная. Внезапно рядом раздался чпок. И Димар гаркнул так, что пустые чашки, неосторожно оставленные мной на столе, зазвенели оркестром колоколов. «Рархар! Сделай, как вчера! Нам нужен шашлык из местной говядины! Кровью врагов просили не поливать! Гостья любит более изысканный соус!» Я сфокусировалась на варваре-начальнике. Димар возвышался посреди кухни с моим ломтем мяса, надетым на миниатюрные вилы. Назвать это вилкой не поворачивался язык. Прибор был размером с мою руку от запястья до плеча. И не успела я толком удивиться, как Димар подскочил к окну, распахнул его и высунул мясо наружу. Я грешным делом решила, варвар пытается избавиться от надоевшего ломтя, а заодно заявить, что он уже готов, то есть совсем готов, бесповоротно. Но в этот момент мимо окна понеслись шаровые молнии. Огромные, Оранжевые, они словно живые, летели в точности в одном направлении и обволакивали кусок мяса, как огромное огненное мороженое. Зрелище впечатляло, а заодно опровергало все законы физики по отдельности и вместе. Шаровые молнии никогда не летают так направленно, тем более скопом. И уж точно так прицельно не обнимают мясные ломти. Мало того, на Димара даже искорки не попало, а металлическая ручка его вил не нагрелась. Во всяком случае, металл совсем не поменял цвет, а варвар и не подумал обзавестись прихватками. Я наблюдала за Скандром, широко открытым всем, глазами и ртом, совершенно забыв о том, насколько странно это выглядит со стороны. Димар подбоченился, вскинул глаза к потолку и разве что не зевал, пока мясо прожаривалось, источая вокруг приятный аромат шашлычка. «Ратмир!» — гаркнул Скандер так, что высоченные кусты за окнами зашумели, и цветы на них предусмотрительно закрылись в бутоны. «Давай по-нашему!» Я уже испугалась, что теперь на кухню ворвутся языки пламени, и будет мне шашлык из меня. Но вместо этого откуда-то сверху посыпались соль и специи. Они кружили в воздухе затейливой пыльцой. Капельки красного вина и уксуса моросью падали сверху. Димар вращал вилы, и приправы почти равномерно оседали на мясе. Зрелище впечатляло больше, чем дрессировщик, что сует голову в пасть аллигатора. Там-то все подстроено. Животное сытое, неповоротливое, полусонное. А здесь пахло не только вкусным блюдом, но и откровенной импровизацией. Димар покрутил мясо еще, и молнии прожарили его окончательно. Словно по волшебству, их стремительный полет прекратился. Димар свободной рукой достал из моего шкафа блюдо, куда поместился бы целый кабан, но мясо на него не водрузил. Вытащил нож, больше похожий на казацкую секиру, подкинул гигантский шашлык в воздух и нашинковал на лету. Совершенно не напрягаясь, улыбаясь в своей обычной манере, немного хитровато, с прищуром, Скандер сделал то, на что другому потребовалось бы сотни тренировок и десятки суматошных рывков. На мой пораженный взгляд, Димар только подмигнул и победоносно вскинул голову. «Ну да, сделал ты меня, варвар, сделал, но это лишь цветочки. Ягодки впереди. Вот так примерно мы поступаем с недружественными магами, если те суются в чужие миры или надумают своих почудить», — невозмутимо сообщил Димар. Подвинул тарелку коленкой, и ломти мяса смачно на нее плюхнулись. Я вгляделась. Прожаренная, с ароматными специями. Димар вскинул бровь, устроился напротив. Не сходя с места, достал из дальнего ящика шкафа приборы и положил возле меня вилку с ножом. «Кушать подано», — сообщил с победоносным видом. «Ну что, теперь усталому путнику положен бонус?» Льдисто-голубые глаза Димара скользнули по моей груди. Захотелось прикрыться, а затем наоборот, полностью раздеться и снова прикрыться. Я ошарашенно смотрела на Скандра и понимала. Первый раунд он выиграл. 2-1 в пользу Скандра. Что ж, русские не сдаются перекрестным варварам. Особенно если они наполовину татары, на четверть узбеки, на десятую часть поляки и родились в какой-нибудь автономной башкирской республике. Я положила себе кусочек мяса, попробовала. Да, лакомство просто таяло на языке. Такое ощущение, словно не Скандер готовил, а какой-нибудь повар из элитного ресторана. Да уж, местным варварам хоть в вуз, хоть в больницу, хоть в цирк, хоть на конкурс лучшего кулинара. И даже можно все вместе. Шоу Димар устроил потрясающее. Скандер проследил за выражением моего лица, положил себе кусок размером с курицу, За считанные минуты уничтожил его и удовлетворенно спросил. «Ну что, прошел тест или еще ожидаются?» «Черт, а ведь это вызов!» Я спокойно отрезала себе ломтик, положила в рот, неспешно прожевала, запила чаем и самым невинным голосом произнесла. «Да, еще самую малость, штук 20». «М-м-м!» Димар чуть приподнял брови и широко улыбнулся. Так, наверное, улыбались палачи перед тем, как пытать военнопленных. «Ну давай, давай! Люблю женщин с фантазией, а то вешаются на шею при первом же знакомстве. Особенно ваши, Зеленски, почти рыдают. Боже, я таких мужчин только в журналах, только в кино, только в романах. Вы такой, такой. А ты, смотрю, разбираешься в проверках». Я пристально на него посмотрела и уточнила. «Ты хотел сказать «в мужчинах», вдруг ни с того ни с сего, переходя на «ты». Скандер усмехнулся. «Да нет, именно в проверках. Те, кто разбираются в мужчинах, таких как я, хватают сразу. Слышал, в Зеландии, вашей, некоторые дамочки их даже привязывают к кровати, а иногда и пристегивают наручниками. Мой приятель Вархар из соседней академии говорил, это называется, как же там, льдисто-голубой взгляд с прищуром, тигриный оскал и добродушная до холодного пота физиономия истинного варвара. Пауза, короткая, но томительная. Ну, в садофазах. Я вот все думаю, есть противофаза, есть просто фаза, а садофаза — это фаза, когда маятники саданулись друг от друга или звезданули экспериментатору по лбу. Невинный взгляд аллигатора, который терпеливо караулит зебру у берега, но делает вид, что просто загорает, косточки прогревает. И Димар кивнул, предлагая парировать. Конечно же, все он знает о садомазо. Возможно, даже больше моего. Но наш флирт безразвязности и пошлостей увлекал все сильнее. Димар меня и пальцем не коснулся. По крайней мере, с тех пор, как его рука по-хозяйски исследовала мою талию и даже немного бедра, пока мы шли в кабинет Айливерта. Но мне ужасно хотелось снова ощутить себя в сильной мужской хватке Скандра, уверенной настолько, словно я принадлежу ему вся, без остатка. Хватки твердой, как сталь, и горячей, как знойное солнце юга. Даже мурашки побежали по спине, сладко потеплело в животе. Черт! Этот мужчина и впрямь мог соблазнить почти любую женщину, исключая глухих, слепых и парализованных. Хотя и у них оставалось мало шансов против Димара. Глухих можно потрясать действиями, внешностью. Слепым — дать ощутить рельефные мускулы настоящего богатыря. Парализованные вряд ли надолго останутся неподвижными от такого зрелища. Ладно. «Мы еще потрепыхаемся». Я откинулась на спинку стула, допила чай и небрежно так произнесла. «Следующее испытание — помыть за нами посуду. Во-первых, ты испачкал блюдо, я шашлык в фольгу заверну, чтобы сок остался, и в холодильник на завтра. Во-вторых, после меня осталось 6 тарелок». Димар удивленно хмыкнул. А я демонстративно положила себе на каждую тарелку по малюсенькому ломтику. Добавила сметанного и сырного соуса. Ну как добавила? Залила все тарелки жирной желтоватой массой и смачно вилкой размазала. И принялась за трапезу. Димар наблюдал с таким выражением лица, словно мытье посуды вовсе не самое страшное, что только может представить себе мужчина. Разрыв шаблона. При одной мысли, что придется запачкать руки, отдраив пару чайных чашек, мои кавалеры чуть ли не падали в обморок, немедленно обнаруживали у себя самые невероятные и ужасные заболевания. Заворот пальца, вывих среднего глаза, опущение позвоночника, наверное, на пол, от натуги и шока. Придется придумать что-то покруче. Этот варвар обязательно должен испытать на себе всю силу ДТП. И вот, на этой чудесной ноте, за окном раздался мужской возглас и ответ Шейланы. «Гвент, давай мы потом поговорим. У меня сейчас куча дел». Я инстинктивно рванула к окну. Единственное, что объединяет всех женщин, русских и иностранок, юных и пожилых, красавиц и серых мышек, так это наше невероятное любопытство. Хоть прищемляй носы, хоть отрезай совсем, не можем мы удержаться, не узнав, чем дышит ближний. И вот тут мой шаблон порвали еще раз. Даже, можно сказать, разодрали на сотни мелких кусочков. За окном Шейлана беседовала с, видимо, с Альфом. Высокий, немного худощавый, но жилистый мужчина выглядел очень даже привлекательно. Если вам нравятся кавалеры аристократической наружности. А если вы спите и видите себя в объятиях светлого эльфа, с придыханием вспоминаете Леголаса из «Властелина колец», ваши шансы противостоять королеву Шейланы чуть больше, чем шансы долететь до Юпитера без космического корабля и скафандра. Персиковый цвет лица, гладкая кожа, шикарные золотистые волосы, собранные в тугую длинную косу. Любой косметолог-парикмахер умер бы от ужаса. Понял бы, что если все станут выглядеть так, сидеть ему без работы, хлеба и масла. А еще у этого Гвенда были голубые глаза, пушистые светлые ресницы, как у девушки, и костюм для Сальфа очень даже скромный. Во всяком случае, если верить тому, что рассказывал о моде их расы Димар, черные кожаные брюки и белая рубашка со шнуровкой на вороте. Сразу вспомнились картинки из старинных книг с благородными вельможами и дамами, на которых пудры, помады и кружев столько, словно они и не женщины вовсе, а пирожные с кремом. «Шейлана!» Сальф преградил Скандрине дорогу. Та встала, подбоченилась и посмотрела на мужчину снизу вверх так, словно она выше кавалера на две головы. «Уметь надо, а мне еще учиться. Чувствую, Димар уже думает, что я покорена, восхищена». И не рыпаюсь. Вот дудки. Русские женщины позиции не сдают. Исключительно карты в игре на раздевание, макулатуру и нерадивых мужей в использовании менее требовательным женам. «Да я уже лет 70, как Шейлана, и что с того?» — изогнула бровь Скандрина. «Ага, Зейлиндию они тут все хорошо знают. Фольклор тоже. Фразеологизмами швыряются во все стороны, по принципу «кто не спрятался, мы не виноваты». «Послушай», — мягко начал Сальф, «ради тебя я перевелся сюда проректором по учебной работе. Мы встречаемся уже почти год, а ты все не хочешь перейти на другую ступень отношений». Скандрина сделала лицо «я у мамы дурочка», треснув в переулочке. «Значит так», — невозмутимо ответила она. «Хочешь развитие? Будет тебе развитие. Согласна даже выйти за тебя замуж. Но при одном условии». Тишина во дворе разряжалась только шумным дыханием соседей из окон. Условие, которое наверняка повергнет Сальфа в затяжной шок, а может и в ужас, жаждали услышать все в округе, как и реакцию бедолаги на требования Скандрины. «Женщина варварского племени, что с нее взять?» Сальф вздохнул, почти так же, как соседи из окон, только чуть более обреченно и грустно, но выпятил грудь, вскинул голову и произнес: «Говори свое условие». Шейлана улыбнулась так, как, наверное, улыбаются безумные медсестры в дурдоме, когда им удается выскользнуть из смирительной рубашки и достать трехлитровые шприцы с мочегонным. Да, девушка умела обращаться с мужчинами. Надо взять на вооружение для Димара. Скандр зря времени не терял. Его горячий каменный бок прижался к моей спине. Я ощущала, как ходит ходуном грудь Димара, чувствовала его рваное дыхание на затылке и понимала, что не только я млею от близости Скандра. Он и сам волновался не слабо, только виду не подавал. От этой мысли я едва не упустила ответ с Альфа за окном. Вся ушла в ощущения. Сладко засосала под ложечкой, захотелось прижаться к Димару, пропитаться его жаром, снова ощутить крепкие объятия. «Значит так», словно издалека послышался ответ Шейланы. «Ты должен победить в поединке одного из моих братьев. Любого. На выбор. Вот победишь, я вся твоя». На долю секунды на лице Сальфа появилось выражение «Женихи умирают, но не сдаются. Придется погибнуть во цвете ухажерства». Кажется, даже схватку с Гризли мужчина воспринял бы более позитивно. Да что там с Гризли? С драконом, с тиранозавром, Василиском. С каждым по отдельности и со всеми сразу. Скандрина воззрилась на кавалера немигающим взглядом, не прекращая скалиться в фирменной улыбке. На лице ее крупными буквами было написано: «Настойчивость в общении с варваром – первый признак того, что вам жить надоело. А вот хитрость в переговорах со Скандром – верный признак того, что вскоре вас признают в доску своим. Главное, чтобы не доской». Сальф несколько раз нервно вздохнул, но вновь вскинул голову, будто бы убирая со лба челку, которой и в помине не было, и ответил: «Я выбираю Ламара, но сражаться будем в сложном таком виде поединка. Кто лучше внушит хулиганам, что они не правы? Я с помощью мозгокрутства, как выражаются скандры. Внушатель я или где? Не знаю, почему варвары так говорят, но зато, как видишь, полностью соответствую. Раз уж я манипулирую сознанием, внушаю, наваждение создаю, буду сражаться своим любимым оружием. А Ламар применит варварское мозголомство. Электроток и шок». Сальф застыл, скрестил руки на груди и расставил ноги на ширине плеч. Стойки местных варваров он изучил в совершенстве. Мог бы даже преподавать слабым духом Сальфам и Истлам. Шейлана собиралась что-то ответить, но вместо нее за моей спиной гаркнул Димар и придержал меня за плечо, чтобы не вывалилось наружу от трубного гласа начальника. «Шейлана, соглашайся, не раздумывая. У Ламара свои способы убеждения. Оригинальные, а главное, очень веселые. Уж развлечемся, так развлечемся». Скандрина подняла голову, смерила брата возмущенным взглядом, показала ему кулак и согласилась. «Договорились», — бросила она Сальфу, развернулась и пошла в сторону корпуса. Оглянулась и добавила: «Завтра зайдешь к Димару, он все организует». Внушатель проводил Шейлану восхищенным взглядом. Казалось, сейчас он скажет: «Какая женщина! За такую и с Ламаром встретиться не страшно». Но вместо этого речью разразился Димар: «Не сомневайся, все сделаем по высшему разряду. Тока, шока и шоу!» — крикнул начальник то ли Сальфу, то ли сестре и уж точно в сторону внушателя добавил: «Через недельку все и устроим. Ламар приедет. Опять же радость. Эдигера позовем в качестве рефери. У них жены беременные, им полезны тихие развлечения и положительные эмоции. Ты ведь обеспечишь?» В голосе Димара промелькнула скрытая угроза. Я думала, Сальфа наконец-то допечет, и он рванет, куда глаза глядят. Забудет про сватовство, радуясь, что цел, невредим и почти не пострадал морально. Но парень оказался не промах. Даром, что не Скандр. Он неторопливо поднял голову и, не отводя взгляда, серьезно изрек: «Я-то гарантирую девушкам отличное, практически интеллигентное представление, деликатное внедрение в чужие мозги, их поворот в нужную сторону, завинчивание в трубочки и прочие геометрические изменения. Насчет Ламара с Эдигером ручаться не могу. Они все-таки ваши родственники, и этим все сказано. Последний раз, когда Ламар темным вечером выпрыгнул из-за угла своей академии с электрошокером и двумя пластиковыми скелетами, я 4 дня внушал трем истлам, что у них случились массовые галлюцинации. Нет, ребята, конечно, прогуливали, и даже прогуливались во время лекции, причем далеко не в первый раз. Рецидивисты, что с них взять? Но вы хоть представляете, чего мне стоило убедить их, что это не мертвые ученые встали из могил, чтобы возмутиться столь вопиющим пренебрежением к труду всей их жизни, потребовать, чтобы парни вернулись и немедленно вызубрили физику наизусть, а потом сдали зачеты ночью на кладбище. Ислы всерьез собрались это сделать. Я сутки внушал, что Кюри с Резерфордом не явится к парням ночью, чтобы превратить их в домены. Ислы не верили, что речь о доменах, в физическом термине, а не о драных менах, то есть разодранных в клочья студентах. Пришлось убеждать, что всему виной массовая истерия, общие видения, эффект от испарений мрагулской настойки. Ваши варвары распивали ее в соседнем общежитии. Слава богу, от одного запаха этого жуткого пойла пьянеют все в округе, в радиусе многих километров. Иначе истлы не поверили бы. Да и анестезия какая-никакая. Опять же, успокоительный эффект. Ребята до сих пор ходят, словно пляшут. Плечи дергаются, колени непроизвольно подгибаются, глаза подмигивают то вместе, то попеременно. Димар удивленно развел руки в стороны и уточнил: «А зачем ты внушал-то? Неужели Ламар не справился с задачей? У него же чудо-установка для нежного электроукалывания. Любого избавит от галлюцинаций сразу и навсегда, даже мертвых ученых». «Угу, да-да. А заодно от сна, от аппетита и желания жить дальше в этом полном электрошока мире. Чтобы уж наверняка, — парировал Сальф, — не помогла ваша чудо-установка. Парни как орали, так и орали. 3 дня подряд. Гизенграсс, ректор Академии войны и мира, где работает Ламар, выставлял их как сигнализацию при необходимости. Затихли они только после моего деликатного внушения. Ну, как деликатного? Конечно, частично мозги истлов оплавились, но после Ламара это уже не так бросалось в глаза. Как дергались, словно марионетки у пьяного кукловода, так и дергаются. Как вопили от каждого шороха за углом, так и вопят. А углы теперь вообще обходят за несколько километров по касательной. Шарахаются от каждой тени, уверяя, что это тени ученых, чьи формулы они еще не до конца вызубрили. М-да, рассказы о местных методах преподавания и воспитания произвели на меня неизгладимое впечатление. Даже не знаю, как не сбежала после столь красочного монолога Сальфа. Наверное, только потому, что близость Димара все еще действовала просто гипнотически. Не верилось, что рядом с этим мужчиной со мной случится хоть что-то нехорошее. Да он же любого мертвого ученого загонит в гроб еще раз. 2, если потребуется. «Да, ты, парень, не промах», — одобрил методы Сальфа Димар. «Мне нравится твой подход. С огоньком. Что ж, посмотрим, как вы с Ламаром справитесь с задачей. Хулиганов и прогульщиков у нас пруд-пруди. Варвары, что с них взять? Все думают, что тут как в родной деревне. Не выполнил задание отца, честно схлопотал подзатыльник. Лишился ужина и пошел себе на все четыре стороны играть в догонялки с дружками. Игра такая: кого камень догонит, тот и водит, как только очнется. На крайняк вернется к друзьям при помощи энергии жизни. Мы же врачи. Наше дело – лечить. Конечно, лечить. А на ужин можно кого-нибудь поймать в ближайшем лесу и зажарить в ближайшем дворе. Тоже мне наказание. У меня закралась мысль, что Скандер делился личным опытом. Он так умильно закатил глаза, словно не про наказание рассуждал, так, про легкие и веселые приключения. «Да...» — с внезапной ностальгией в голосе закончил Димар. «Давненько мужчин нашей семьи не вызывали на поединок. Были же времена. Я даже знаю, почему. Но воздержусь от объяснений», — бодро сообщил внизу Сальв и стремительно замаршировал к соседнему корпусу. Приостановился, махнул рукой, словно говорил: «Эх, перед приездом остального семейства Мастгури мне уже ничего не страшно». И все-таки добавил: «Наверное, у вас противники закончились. Скоропостижно». И нарочито неспешно продолжил свой путь, словно демонстрировал, что уже ничего не боится. Ну да, для сваренного рака все худшее уже позади. «Видала? Орел!» — похвалил его Димар. «А видела бы ты его в начале знакомства с нашим другом Вархаром, а потом с Ламаром, а потом еще с некоторыми скандрами». «Я поняла, почему парень так окреп духом», — вырвалось у меня. Димар чуть сильнее прижался, погладил по плечу, наклонился к уху и жарко сообщил: «Умница моя, уловила нашу специфику. А вот приедут братья и, может быть, даже мама, тогда я еще не подозревала, что столько Мастгури в одном месте — это не просто опасно, это убийственно смешно для всех, кто выживет. А тихие развлечения знаменитого семейства лишь чуть менее громкие, чем ракетная бомбардировка, и совсем немного менее опасные для зрителей за бронированным стеклом или клеткой из титана». Несколько минут я слушала рваное дыхание варвара за спиной, ощущала Димара всем телом и мечтала прижаться покрепче. Но затем разум взрослой женщины возобладал над девчонкой, что грезила о сильном плече и таком вот мужчине, диком, но не глупом, отчаянным, но добрым. Я осторожно проскользнула между Димаром и окном, вернулась за стол и небрежно напомнила: «Я что-то не поняла. А как же посуда?» Начальник криво ухмыльнулся, смешинки затерялись в его голубых глазах, и я впервые познала скорость скандров. Потом мне рассказывали, что эта раса способна опередить даже электроток, которым Мастгури столь нездорово оздоровляли всех вокруг. Но лучше 100 раз увидеть, чем 1 раз услышать. 100 раз. Потому что удивляли меня в этой академии по 100 раз на дню. Димар рванул от окна, за секунды зачистил тарелки от остатков еды и загрузил в посудомойку. Когда внушительный агрегат утробно загудел, сообщая о бурной деятельности, Скандер неспешно повернулся ко мне и не без вызова констатировал: «Хиленькие у тебя испытания. Так, на какого-нибудь слабака. Максимум на Сальфа. И вообще, мне казалось, что в Зейлендии живут поцивилизованней. Неужто там еще нет посудомоечных машин? А я-то еще думал, что это мы, варвары». Он подмигнул и расплылся в довольной улыбке. «Ну, и какие еще экзамены ты мне подготовила? Поте лица драить полы с помощью моющего пылесоса и не заснуть в процессе от скуки? Действительно, непростая задачка. Выбить ковры, как боксерскую грушу, или забить соперника до смерти? Я слушаю, Даже, можно сказать, вхожу во вкус. Еще немного и совсем увлекусь, а то у нас тут никаких развлечений. Учеба до пытки. А во время экзаменов, сессию, эти понятия вообще почти неотличимы друг от друга. Димар подпер стену богатырским плечом, закинул ногу на ногу и продолжал ухмыляться. Я судорожно соображала. Так, пока он уверенно ведет в счете. 3-1. Ничего не попишешь. Изнутри поднимался небывалый азарт. Еще никогда я не чувствовала себя так рядом с мужчиной. Аскандр не переставал иронично подзуживать. Учти, если решишь сдаться сразу, разочаровываться не стану. Я ж понимаю, таких мужчин в Зеландии просто нет и не было. Они на одно мытье посуды срезаются, как голова на гильотине. Окончательно и бесповоротно. Начальник лукаво прищурился, смерил меня внимательным взглядом и остановился на груди. С минуту не мог от нее оторваться, но затем восстановил наш зрительный контакт. И тут меня внезапно осенило. Немного безрассудная, слегка нудистская, совсем нескромная идея пронеслась в голове зигзагом молнии в ночном небе. Ладно, была не была. Проигрывать Динару вот так всухую выглядело неспортивным и неинтересным. Нужно испытать Скандра по-настоящему. В конце концов, предыдущие ДТП показались ему детскими забавами. Сдаваться обаянию варвара в первый же день знакомства я не планировала. Вначале хотелось его помучить. Больше ценить будет, уважать как личность. Да и наша маленькая игра «Кто кого» очень веселила и вдохновляла. «Так, когда у меня начнутся первые занятия?» — деловито уточнила я у начальника. «Завтра начнутся примерно с полудня. Шейлана придет и расскажет попозже». Судя по интонациям Димара, двойное дно вопроса он угадал моментально. «Значит, пока я совершенно свободна». Я сладко потянулась, отметив, что Скандер вновь исследует грудь, скользит взглядом ниже и заметно напрягается. Признаться, мне это очень понравилось, можно даже сказать, вдохновило. Приятно осознавать, что мужчина увлечен тобой, если и не целиком, то некоторыми частями тела определенно. Я повторила приятный жест. Димар расплылся в кривой ухмылке, давая понять, что эффект достигнут. «Все верно. Часа 3 полной свободы тебе гарантированы», — ответил Скандер после многозначительной паузы. «Уверен, сестра слышала наш разговор с Гвендом и отправилась вызывать братьев сюда. Так сказать, на братское развлечение. Их разговор по энергофону — это что-то вроде вашего телефона, но работает на энергии перекрестия, поэтому бесперебойно. Наверняка затянется». Какой же Скандер сходу поверит, что Сальф вызвал его на поединок? Вначале Шейлане предстоит убеждать братьев, что она не шутит. Затем ждать, пока те нагогочутся. Говорить и хохотать одновременно – целое искусство. Многие принимают такой монолог за хрюканье. Потом сестре надо изложить суть дела. Тут братья еще посмеются. С полчаса, как минимум. А там, глядишь, Шейлана доделает свои дела. И к тебе на инструктаж. В общей сложности не меньше 3 часов, как я и говорил. Я радостно улыбнулась, потянулась как можно изящнее и грациозней, так, что у Димара разве что слюнки не потекли. Боже, я так устала с дороги. А тут пожары, электричество, ректоры, горы. Сальфы самоубийцы, тот еще денек. Я приостановилась. Димар выжидающе оскалился в улыбке. Хочу помыться, освежить голову, но сил на все, про все не хватает. Надеюсь, что истинный воин поможет в беде. Потрет слабой женщине спинку, вымоет мои густые волосы. Галантно и целомудренно, как истинный джентльмен. На лице Димара крупными буквами высветилось. «Где ты тут вообще нашла джентльменов?» «Девочка, ты уверена, что попала по адресу?» «Убеждена, что это слово я не принимаю за непереводимое зеленское ругательство?» Скандер скользнул по мне лихорадочным взглядом, быстро сглотнул и облизал губы. На долю секунды я даже испугалась. Подумала, что зря так играю с огнем. Цивилизованный варвар, он все-таки варвар. На скользкие предложения реагирует соответственно. Кто знает, как он развлекался в военных походах и взятых городах. Я инстинктивно обхватила себя руками. Слегка подвисший, возбужденный Мастгури резко отмер и расхохотался. «Спокойно. Варвар красавицу не обидит. Потереть спинку, так потереть спинку. Без приставаний, так без приставаний. Посмотрим, кто из нас из какого теста слеплен». И он лихо сбросил одежду с истинно воинской скоростью и настоящей варварской ухмылкой. Я только ахнула, обнаружив, что Димар уже в шортах-плавках. Белье Скандера впечатлило несказанно. Тогда я еще не знала, что это фирменные плавки мужчин этой расы. Спереди, на самом интересном месте, прямо вверх, торчала дубина-аппликация. Ах нет, все-таки палец. Толстые металлические шипы выступали из нее во все стороны. С минуту я молча пялилась на Скандера, причем так, как недавно он на меня. Фигура Димара привлекала внимание ничуть не меньше его фееричных плавок. Скандер опять напомнил мне Джейсона Момоа, двухметровую гору мышц с непередаваемым диким обаянием. Ни капли жира, ни единого варикозного сосуда, ничего перекачанного, ненатурального. Все в этом мужчине выглядело идеальным. Когда ко мне вернулся дар речи, стало ясно. Счет 4-1. Еще немного и безнадежно продую. Пора делать собственный ход. До мата, возможно, и не дотяну. Но шах Димару поставлю непременно. Зря, что ли, столько лет йогой занималась. Я поднялась, выгнулась кошкой, изящно сдернула трикотажную блузку. Черт, вот ведь я склеротик несчастный. Вещи-то в шкафу так и не проверила. Вдруг там свежих вовсе нет? Или хуже того, по ошибке притащили на перекрестие гардероб какой-нибудь пышной дамы, размера эдак 70-го. Носи потом, как мешок для картошки. Ладно, не будем паниковать. Разберемся. Где наша не пропадала? В конце концов, обернусь раз пять. Введу моду на платье-гармошки. Ну и что? Мы физики народ с фантазией. Хочешь водородную бомбу сварганим, хочешь ракету с самонаведением. Пусть радуется, что я ограничилась дизайном. Главное сейчас разобраться с Димаром. Скандер наблюдал за мной неотрывно, несколько раз облизал губы и засверкал глазами так, что спалил бы гектар леса без усилий. Я неторопливо расстегнула брюки, сбросила их и грациозно переступила. Димар слегка подался вперед, немедленно отклонился обратно и с хрипотцой в голосе произнес: «С огнем играешь, женщина-физик. Хочешь проверить, насколько я варвар?» И сделал недвусмысленный жест бедрами, будто планировал пронзить воздух палицей. Я в нерешительности отступила. Димар неспешно двинулся следом. Шаг, другой, третий, дверь в ванной, мой здешний полубассейн для мытья. Я включила теплую воду и отошла от края подальше. Димар ухмыльнулся, не скрывая желания, резко выбросил вперед руку. Я аж дернулась, поскользнулась и кубарем полетела вниз. Секунда ужаса в ожидании травмы, как минимум сотрясения мозга. И я бултыхаюсь в руках Мастгури. Димар поймал меня одной левой в прямом смысле этого слова. В правой руке его появилась мочалка. «Белье снимешь или поостережешься?» — с вызовом уточнил начальник, небрежно касаясь резинки плавок. Намек я поняла моментально. Что ж, и в белье можно помыться. Димар сверкнул лихорадочным взглядом, весь его вид кричал о желании, даже губы окрасились ярче. Но варвар произнес относительно спокойно. «Вот и ладушки, хорошая девочка. Садись и хорошенько выпрями спину. Сейчас ты познаешь вершины удовольствия». На долю секунды я снова испугалась. Слишком уж многообещающе выглядел варвар, чтоб не заподозрить сального намека. Димар хохотнул, поднажал на плечи, и пришлось послушно опуститься в воду. Она наливалась с невероятной быстротой и уже плескалась возле моей талии. Димар тщательно намылил мочалку и принялся массировать мне спину рукой. Пальцы Скандра творили чудеса. Мышцы становились мягкими, податливыми, сладкая нега растекалась по телу. Я несколько раз обращалась к массажистам, но такого прежде никогда не испытывала. Мочалка тоже проходилась по разнеженным мышцам, горяча кожу и разгоняя кровь. Бодряще пахло терпкое мыло, мерно и приятно журчала вода. Я совершенно сомлела от удовольствия, хотелось урчать, как сытая кошка. Но я с усилием прикусила губу, и когда Димар закончил со спиной, всучила ему шампунь с полки. Варвар хрипло рассмеялся за моим плечом. Какой счет становилось неясным. Я почти не понимала, кто выиграл. Димар пыхтел и сопел все сильнее, но лишнего себе ни разу не позволил. Я же непристойно млела от массажа, но сдаваться Скандру пока не собиралась. Мытье головы вышло не менее приятным. Пальцы Димара осторожно массировали и слабо нажимали на нервные центры. И вскоре я почувствовала себя совершенно обновленной. Усталость и нервозность куда-то испарились. Мышцы стремительно приходили в тонус. Теплая вода окутала тело. Руки Скандра творили волшебство. Хотелось, чтобы это никогда не заканчивалось. Но Димар прервался и хрипло заявил. «Голова чистая, спина отмыта. Остальное мыть будем или поостережемся? Запланировано ли еще испытание в ванной? Или дадим друг другу отдышаться?» Вид варвара говорил о желании лучше тысячи слов. Взгляд повествовал еще красноречивее. Я смогла только кивнуть. Димар крутанулся и исчез за дверью. «М-да, раунд закончился со счетом 1-1. Значит, Скандр пока сильно выигрывает». Но судьба подкинула мне чудесную возможность – шансы уравнять наши с Димаром очки. Наверное, чисто из женской солидарности. Не зря же слова «судьба» и «фортуна» в русском языке женского рода. За окном раздался требовательный оклик. Такой аж стекла задребезжали. С полочки в ванной упал шампунь, смачно плюхнулся в воду и поплыл. Видимо, спасался от нашествия варваров. Планировал улизнуть в открытое море. Из-за двери донесся возглас Димара. Ага, кинофильм «Варвары возвращаются», естественно, с начальником в главной роли. Ненадолго же он покинул мою скромную обитель. «Давайте, давайте, срочно собирайтесь!» Кого-то так поторопила Шейлана. У меня даже уши слегка заложило. «А ну, поторапливайтесь! Чего уснули?» — гаркнул Димар из окна моей квартиры. «У вас 20 минут, чтобы сесть в автобус», — объявил откуда-то сверху Оливерт, и у соседей что-то гулко упало. Наверное, смыло звуковой волной. Варвар дунул, и город пал. В прямом смысле этого слова.